Глава 3. На теосфера надейся, а сам не плашай. Если бы меня сейчас видел наш местный офтальмолог, то он точно забил тревогу. Не заметить такую махину, грузно поднимающую лапу при ленивом перешагивании, мог только слепой. В свое оправдание я мог лишь сказать, что Легрон больше походил на осколок горы или здоровенную каменную глыбу, а никак не на живое существо. Я сначала было подумал, что название навеяно знаменитым гибридом льва и тигрицы. Но когда на голове у представителя кошачьих зашевелились змеи, вспомнил о медузе-горгоне. Ростом мой неприятель превосходил раза в полтора здоровенного Энди. Про меня и говорить нечего. Я смотрел на могучую, покрытую коротким жестким волосом шкуру, и меня одолевали очень нехорошие сомнения. В первую очередь в крепости стен башни. «Не бойся!» – будто прочитал мои мысли Тео. «Мы подстрахуем. Начни с дальности. Для этого здесь условия близкие к идеальным». «Ага, к идеальным». И наверх я как раз забрался, чтобы душе было меньше лететь, отправляясь на небо. Вложил стрелу в тетиву, но руки ходили ходуном. «Малец, не расчесывай нервы! Мне есть еще где их испортить! Стреляй!» – раздался рассерженный голос Марка. Как ни странно, но именно его возмущение, а не спокойные и рассудительные речи Теосфера сделали свое дело. Хотя чего я удивляюсь? Никто же при истерике не говорит человеку, что все нормально, надо взять себя в руки. Самый действенный способ – хорошая пощечина или окунание в холодную воду. И похоже, пока рядом кадуцей, нервные срывы мне точно не грозят. Я прерывисто вздохнул, по телу пробежала дрожь, зато после нее в руках появилась некая твердость. «Ну, держись у меня!» Проследил полет стрелы и понял, что держаться сейчас надо будет мне, чтобы не провалиться со стыда. Наконечник ткнулся в землю шагах в 20 от Легрона, который вроде даже ухом не повел. Только одна из змей лениво повернулась на звук, зашипела и тут же присоединилась к своим сестрам. Да, неудобно как-то перед миротворцами вышло. Хотя где бы мне эту дальность прокачать? Не в гномьих же пещерах. «Ты делаешь мне смеяться!» – сразу отреагировал на мой промах Марк. «Ничего страшного, для этого мы и здесь», – спокойно сказал Теосфер. И я внезапно понял, он, видимо, один из основных тренеров в клане. Такого спокойствия, почти отрешенности, можно добиться лишь долгой педагогической практикой. «Постарайся максимально оттянуть тетиву и не целься долго, от этого устает рука». Я кивнул, сделал все, как сказал Тео, и опять промазал. Нет, выстрел получился успешнее. Стрелка ткнулась шагов на 10 ближе к Легрону, но итог был тот же. Что ж, не зря во всех русских сказках число 3 магическое. Не дело мне от родного фольклора отрываться. «Все нормально, главное пристреляться», – прокомментировал очередной промах Теосфер. А я засомневался, лучник ли я вообще. Что интересно, не сработало и магическое число 7. Все летело в молоко. Зато на 12-й стреле черт дернул меня применить прицельный выстрел, и я чуть не заорал от радости. В первый момент. Потом, глядя на разворачивающуюся силищу в лице моба, вдруг почувствовал себя как Наполеон под Лейпцигом в 1813 году, преследуемый русскими войсками, то есть очень неуютно. Пришло осознание сотворенной глупости, но главное веселье было еще впереди. Благо у меня внизу был Теосфер, на мое счастье, очень сильно недооцененный. Лок знает, что он там бросил, и самое главное, как. Я еле-еле из лука достал. Но сетка раскрылась в воздухе и обхватила лапу Легрона. Тот зарычал, отчего мне вдруг захотелось срочно сходить по естественным нуждам, и недовольно тряхнул головой. Змеи ожили и образовали живую гриву, шипя и извиваясь. Интересно, что это за скилл у Тео, и что за класс у него вообще? Глостер мне предлагал 3. Не помню, чтобы за рейнджера или разбойника было нечто похожее. Это значит что? Самих классов намного больше, чем 3. «Стреляй!» – крикнул снизу Теосфер. «Он чуть подошел, я буду периодически его обездвиживать». И в его словах была правда, потому что следующий выстрел, самый обычный и без скиллов, вновь угодил в моба. «Получен талант, дальность, уровень 7». Учитывая, что все надетое шматье давало мне плюс 15, я невольно напрягся. Общий коэффициент получался 22. А откровенно говоря, стрелок на дальней дистанции из меня был так себе. таланты, получается, качать не перекачать. И ладно бы до поры до времени все неплохо было, когда находился тот, кто мог прикрыть задницу. Но теперь... В общем, сколько бы кобыла ни легала, а хомут не миновала. Дальше дело пошло легче. Легрон стал значительно ближе, потому что большая часть стрел все же находила цель. После 8-го уровня моб снова сорвался с привязи, и за время, пока Теосфер снова обездвиживал его, успел приблизиться метров на 10. Теперь прокачка дальности снизилась, зато подтянулись все основные таланты. Вскоре Дита сказала, что если я хочу и дальше качать дальность, то мне следует начать вкладывать и в меткость, потому что уровень таланта не может быть выше уровня способности и бла-бла-бла. Итак, краткий итог выглядел следующим образом. Дальность 25, плюс 15 от предметов, изъян 19, плюс 10 от предметов, кучность 20, плюс 10 от предметов, скорострельность 23, плюс 1 от предметов, кровотечение 19, плюс 15 от предметов. Я покопался в книге и заметил, что растяпа такая не распределил 2 очка навыка и 4 способности еще с путешествий по подземельям гномов. Легким движением руки ловкость подросла до 29, а меткость до 14. «В какой несгораемый сейф ты спрятал свой стыд?» – раздался вопрошающий голос Марка. «Что?» – не совсем понял я, о чем он. «Тео держит эту дуру, а ты решил книжки с слюнявым пальцем полистать». «Я просто способности поглядел, свободные очки оставались». Тут же убрал журнал я. Каждый раз, когда слетало обездвиживание, Легрон успевал пробежать несколько метров, становясь все ближе и ближе к своему обидчику, то бишь ко мне. А я тем временем все ближе был к тому, чтобы подписать какую-нибудь петицию о насильном заключении псевдо-львов с гривой и змей в Веровийские зоопарки. Но обошлось. Когда животина находилась уже на расстоянии метров 20, Дита возвестила о том, что пора бы и честь знать, да и нечего пытаться таланты качать, если они уже уперлись лбом в потолок из-за неразвитых способностей. Таким образом, изъян сравнялся с кучностью, вырос до красивой цифры 24. У обоих показателей бонус к плюс 10 давали надетые предметы. К сожалению, дальность замерла на отметке 25, хотя шматье давало еще плюс 15. Но Легрон находился под стрелометным огнем относительно недалеко, потому прокачка остановилась. «Я все!» – крикнул вниз. «Стесняюсь спросить, какое дело ты там наедине со своей зверушкой закончил?» – съязвил Марк. «Тогда этого ребятенка лихо прокатить по Приморскому бульвару, чтобы он зубами по мостовой обозначил свое присутствие», – сказал Марк даже не мне, а Теосферу. Лучник кивнул, причем вышло забавно. Он вроде бы и ответил Кадуцею, и в то же время отдал отмашку Энжи. Тот вытащил меч, тряхнул щитом и неторопливо направился к Легрону. А я, вспомнив о том, как открыл талант бронебойность, на всякий случай опустил лук. Нет, определенный урон я мобу нанес, но сдается мне, что исход драки и без того уже ясен. И точно. Андрей незамысловато, не применяя никаких особых умений, ударил мечом монстра, отсекая пару змеиных голов, и переключил агро на себя. Тут же грянул гром, и сверху в бедное чудовище, рассыпая сполохи белых искр, ударила молния. Я повернул голову. Как бы смешно ни было, но Кадуцей и вправду использовал небольшой то ли жезл, то ли посох. Все ясно с ним. Визард. По мне так очень несбалансированная группа. Целых 2 ДДшника. Хотя маг еще мог прокатить за саппорта. 1 танк и ни одного хилера. Теосфер, кстати, действительно неплохо стрелял. В его движениях не было торопливости, но вместе с тем стрелы буквально мелькали в воздухе, входя в тело Легрона больше, чем наполовину. Силен бродяга. Не удивлюсь, если он окажется внебрачным сыном какого-нибудь Трандуила. Что до несбалансированности отряда, так он и создан для того, чтобы ходить по рейдам и валить боссов пачками. Если честно, мне думается, тут хватило бы и Теос Энди. Но, видимо, Кадуцей все же представлен для порядка, как начальственное лицо. Да и опять же, маг в хозяйстве лишним не бывает. Вы убили взрослого Легрона. Внимание! Достигнут 45-й уровень. Я ждал еще плюшек, но Дита решила, что с меня достаточно. Обидно. Хотя тут вон сколько лбов. Тот же Хло рядом подсветился, зараза такая, в хорошем смысле этого слова. Так что повышаться я буду долго и упорно. «Слезай, геморрой простудишь!» – крикнул Марк. «Тео, погляди на этого поца, чего он там навоевал?» Оказавшись внизу, я обнаружил Тео с вытащенной книгой наготове. Пришлось доставать бортовой журнал вечно пикирующего бомбардировщика. Лучник приложил свой фолиан к моему, а потом открыл в конце. 45-й уровень. Кстати, судя по всему, неплохие вещи надеты. Не как у нас, конечно. Лукаво посмотрел он на Кадуцея, а тот в ответ лишь усмехнулся. Но таланты совсем не раскачаны. Надо родные хотя бы до 25-го поднять, а у него уже очки закончились. Уровень повысим, будут очки. Впервые подал голос Энджи. Марк недовольно посмотрел на него, но ничего не сказал. Одессит вообще производил впечатление крайне мрачного и вечно всем недовольного человека. «Времени бы на все хватило», – задумчиво сказал Теосфер. «Так, не надо сопли на кулак наматывать», – отрезал Кадуцей, и в его словах почувствовалась уверенность лидера группы. «Что у него на очереди?» «Бронебойность подтянуть надо, может пригодиться», – ответил лучник. «Кстати, сейчас свободное очко навыка вложи в силу, а все из способностей на залп кинь». Я кивнул, благо книга до сих пор в руках оставалась. Сила теперь остановилась на отметке 13, а залп на 12. Учитывая, что бронебойность была всего 8, Тео был прав. Ее можно и качнуть. Вот только на ком? Кадуцей развеял все мои сомнения, огласив наши дальнейшие планы. «Сейчас вычитаем из уравнения трех адиотов», указал он на могучих легронов, что неторопливо передвигались вдалеке. «Респ у них 3 часа. Хватит для того, чтобы сходить к панцерхетам. Ну все, расступилось море, шаланда дяди Марка поплыла». И Кадуцей твердым шагом направился к ближайшему мобу. Его команда не стала ожидать, чем закончится противостояние 80-килограммового одессита с многоцентнеровым зверем. И поспешили за ним. Нам с Хло отводилась тут роль статистов, но мы особо и не протестовали. Между прочим, я даже успел 6 раз выстрелить по легрону и 4 раза попасть. Надо было ближе подойти, но мой разжиженный мозг все лелеял возможность покачать дальность. После чего моб завалился на бок. Энджи пошарил в закромах зверя, выискивая лут. А уже после Кадуцей его распределил. Я прислушался. Дита меня по-прежнему игнорировала. Обиделась, что ли? Было очень на это похоже. Потому что смерть второго моба тоже произошла в полной тишине. Если не считать недовольных высказываний Марка, которые были больше для проформы. Зато падение бездыханной и последней зверюги отозвалось песней в моей душе. Вы убили взрослого легрона. Внимание! Достигнут 46-й уровень. «А что, легронов больше нет?» – спросил я, подходя ближе. «Их очень много, они же в долине», – ответил Теосфер, только заметив, что Кадуцей уже открыл рот, чтобы сострить. «Но мы туда не пойдем. Панцирхеты повыше в уровне, и на них можно попрактиковать бронебойность». «Только не тошни мне нервы», – сразу предупредил Марк. «Сунешься вперед и будешь смотреть, как твоей головой играют в футбол глупые мобы». «У меня ровно никакого желания расставаться с ней нет». «Ага, ты ей кушаешь», – кивнул одессит. «Ну, ходу, ходу, чего встали, как крейсер на приколе?» Вопреки моим ожиданиям, мы не пошли вглубь тумана, что противясь заклинанию стелился совсем недалеко. Вернулись обратно к башне, а потом и к самой тропе. Кадуцей шел впереди, что называется, по приборам, потому что видимость здесь была практически нулевая. Говоря проще, Марк держал в руке книгу с открытой картой и ориентировался по ней. Двигались недолго, минут 20, после чего Кадуцей свернул с дороги вправо и стал спускаться вниз. Как только я последовал за ним, сапоги стали противно хлюпать. Здесь была неполноценная топь, скорее заболоченная местность. Но понимание, что придется топать по вязнущей под ногами земле, не доставляло особой радости. Зато Марк теперь спрятал книгу, пропустил вперед лучника и покорно пошел за ним. «Стой!» – поднял руку Тео. «Двое впереди, совсем близко. Что у тебя с рассеиванием?» 2 минуты до отката. Надо же, оказывается, Кадуцей и нормально умеет говорить. Больше лучник не сказал ни слова, только взял в руки оружие. Я последовал его примеру. Энди, кстати, тоже вытащил меч и приблизился к Теосферу, готовый к бою. «Я не атакую?» – спросил он. «Нет», – покачал головой лучник, – «только агриш. Обычные удары не пройдут. У панцирхетов хорошая броня», – объяснил мне Тео. «Бить их будем долго». Я посмотрел на Хло. Мой домашний фейра расчехлял мешок, вытаскивая оттуда вырученные в подземелье сферы. Кстати, надо будет найти мастера и соединить комплект для бодигарда. Заинтересовало другое. Хло на полном серьезе собирался воевать. Да, он как ДДшник получше меня, Но смертоубийство Легронов телохранитель наблюдал с ленивым равнодушием, хотя и опять повысился за чужой счет. Если Фейра собирается драться, то дело принимает серьезный оборот. Надо и мне быть начеку. «Готово!» – отозвался Марк и в подтверждении своих слов применил рассеивание. Туман проворно расползся в стороны, увлекаемый магической волной. Окружающая местность оказалась примерно такой же, как я и представлял. Затопленная сочно-зеленая трава, выступающая то маленькими островками, то полностью скрытая под водой. Редкие тоненькие деревца, частью криво тянувшиеся к солнцу, частью торчавшие острыми клиньями, будто их сломал могучий зверь. Животные, застывшие в процессе эволюции, где-то посередине между ящерицами и бегемотами, что мирно паслись неподалеку. Хотя это я погорячился. Все-таки панцирхеты были более изящными, чем гиппопотамы. Из ярких сходств – прямоугольная морда, лениво пережевывающая траву, маленькие ушки, тревожно подергивающиеся при каждом шорохе, и толстенные бока. Задние лапы были огромны. Как раз один из мобов сейчас стоял только на них, почти выпрямив корпус. Передние хваталки хоть и были крепки и длинны, но в ширине уступали. Но самое интересное – кожа панцирхетов отливала изумрудным цветом, состоя из мельчайших чешуек, подогнанных одна к другой, наподобие брони. «Вон там один стоит», — указал Тео на моба, действительно пасшегося неподалеку в гордом отшельничестве. «Давай, Энди, аккуратнее». Андрей кивнул и, осторожно огибая всех остальных бронированных сородичей, подошел почти вплотную к объекту. Одинокий панцирхет еще издали приметил крадущегося с грациозностью коровы на льду танка, но не проявлял агрессии. Напротив, моб стал по чуть-чуть пятиться, явно не собираясь обострять сложные отношения с двуногими. Мне даже в какой-то момент стало жалко бедолагу. Вот ведь, стоял, кушал, никого не трогал. Пришли какие-то злые дядьки, чтобы набить себе опыта. Нет, понятно, что все обусловлено игрой, но для этого горемыки, как и для меня, Веравия вполне реально. Однако все сожаления о несчастном панцирхете, желание внести его в Красную книгу и оградить любое общение с людьми и другими разумными, моментально пропало, стоило Энди приблизиться к мобу вплотную. Чудовище резко оттолкнулось мощными лапами и бросилось вперед, раскрыв невероятных размеров пасть. На минуту мне показалось, что по сравнению с этим милым ротиком, ощетинившимся крепкими круглыми зубами, что были способны перемолоть даже твердые толстые ветки, пасть аллигатора лишь веселая забава для грудных детей. Андрей выстоял. Щит зазвенел, точно в него на всей скорости врезался локомотив. Ноги от удара проехались добрых метров пять. Из груди танка вырвался удивленный выдох, но он выстоял. И теперь стал медленно, потихоньку отходить к нам. А в разъяренного панцирхета уже летели стрелы, молнии и огненные шары. Фаерболист Марк, тогда как Хло остался верен себе, используя родную магию. Правда, создавалось впечатление, что наши атаки причиняют мобу лишь временные неудобства и не более. К примеру, большинство моих стрел попросту отскакивали от бронированной кожи. С таким же успехом можно было стрелять в железную стену. Получен талант «Бронебойность», уровень 9. Получен талант «Снайпер», уровень 4. Я аж лук опустил, рассматривая, куда именно там попал. Что называется, наградили героя, а тот так и не понял за что. Бронебойность ладно, но снайпер так вообще зверь редкий, повышающий критический урон. Ну что, замечательно, продолжаем. Впрочем, музыка играла еще недолго. Поковырявшись минуты три, моб утробно промычал и повалился на бок. Ни новых талантов, ни уровня мне не отсыпало. А так хотелось. Не успел я как следует расстроиться, как услышал встревоженный крик Теосфера. «Двое сагрились!» – закричал лучник. Его взгляд был обращен ко мне, что было не случайно. За время боя панцирхет продавил не только танка, но и наши ряды. Группа постепенно разворачивалась, не сводя взгляда с моба, и оказалось, что именно наш тыл теперь располагался ближе всего к пасущемуся стаду. А кто собрался быть вечно молодым и невредимым и поэтому отошел дальше всех? Понятно, что я. Сама гибель животины, по всей видимости, пагубно повлияла на моральный дух его сородичей. Одинокий панцирхет хоть и не пользовался популярностью, в нарды на скамеечке его играть не приглашали, на дни рождения и юбилеи не звали. Но все же он был свой сукин сын, а мы нет. Ко мне уже рвался Энди, применив какую-то способность вроде рывка и преодолев за доли секунды с десяток метров. уже наводил свой жезл посох кадуцей, чах над сферами хло, но даже попади они сейчас, меня эти локомотивы все равно снесут, и, похоже, я в самое ближайшее время пообщаюсь с Тайнери. Хотя второй панцерхед несся левее, так что он может и проскочит, а вот первый уже разъявил пасть. Был бы верующий, так перекрестился. Но тело сработало быстрее испуганного мозга. Я бросился навстречу панцерхету, только не по прямой, а стараясь оказаться внизу. На ходу перевернулся и уже падая шмякнул рукой по твердому, будто каменному животу, применяя прикосновение ротозея. Получен талант уклонения, уровень 14. Сначала было страшно. Особенно, когда здоровенный моб вдруг застыл и по инерции еще проскользил вперед, поднимая в воздух капли грязной воды. А потом стало противно, потому что панцерхед остановился аккурат своей задницей над моей головой. Хорошо, что у них от ленивого скилла мышцы кое-где не расслабляются. «Ты живой там или чуточку мертвый?» – крикнул Марк. «Давай, вылезай!» «Ага, минуточку, только еще не накупался». Второй панцерхед не обратил внимания на странное поведение своего коллеги и пронесся мимо, с удовольствием врезавшись в Энди. «А я что, мне не жалко?» Не без труда вылез из-под мобы и поднялся на ноги. В сапогах хлюпало, вся одежда вымокла, по лицу текла явно не артезианская вода, очищенная на угольном фильтре. Это только героям без страха и упрека легко. «Ранили тебя смертельно, зашил у себя прореху в боку, отряхнулся, встал и пошел. А вот нам, ребятам с полным погружением, приходится непросто». Хло уже был рядом, на всякий случай пальнув по обездвиженному панцерхету сразу с двух сфер. Как я понял, градом и морозом. Тут же спрятал шарики и хотел добавить своей, родной магии. Но я увлек мстительного бодигарда за шиворот прочь, потому что Тео кричал в нашу сторону. «Отходите к нам, быстрее!» А мне второй раз повторять не надо было. Тем более, что прикосновение ротозея станет активно только через день. Остальные же скиллы тратить не хотелось, могли пригодиться на турнире. «Отходим к тропе», — сказал уже спокойнее Тео. «Насколько ты его обездвижил?» 5 минут», — ответил я, стряхнув налипшую грязь с руки и потянувшись за стрелой. «Успеем оттащить этого», — кивнул он на мутузившего Энди, точнее его щит, панцерхета. «На безопасное расстояние, а потом вернемся и за вторым». Все оказалось ровно так, как он и говорил. Когда зверюга отмерла, то, скорее всего, несказанно удивилась отсутствию веселой компании. Потому что, когда мы разобрались с первым приятелем и вернулись наказать моего несостоявшегося обидчика, моб стоял в полной растерянности, крутя по сторонам головой. Увидев нас, панцерхед издал радостный животный крик, который часто можно услышать на шумных вечеринках, и рванул к нам, точнее к Андрею, что шел впереди. Я к тому моменту уже совсем успокоился. Хлок какой-то своей воздушной магии высушил одежду, вот только с сапогами оказалось сложнее, но жаловаться не приходилось. Тем более, что за убитого возле тропы панцерхета мне дали очередной уровень, уже 47-й по счету. С этим мобом, еще недавно чуть не упаковавшим меня в экологически чистое помещение из дуба, размером с одного глупого мертвого мальчика, проблем тоже не возникло. Таким макаром мы и двигались, оттаскивая зазевавшихся панцерхетов, отбившихся от общего стада. Кстати, я приноровился и уже не чувствовал себя обузой. Сказалась постепенно качающаяся бронебойность. Когда она уперлась в потолок, достигнув 10, пришлось повышать и силу, и залп до 14. Оставшееся очко навыков я вложил в ловкость. С каждым разом мы отходили все дальше и дальше. Будь я один, то давно бы уже начал опасливо озираться и раздумывать, не вернуться ли обратно. Но Кадуцей оставался спокоен, не считая его едких комментариев. Изредка он доставал книгу, но скорее, чтобы утвердительно кивнуть самому себе и продолжить путь. Лишь спустя пару часов он остановился. «Пора возвращаться, сейчас легроны возродятся». «Так можно тут остаться», — сказал я. «У меня все качается». «Кроме дальности», — ответил Теосфер. «А ее можно поднять только на башне. Там большая открытая площадка, а не топи. Потом вернемся и тут всех добьем». Я особо не протестовал. И так они меня довольно неплохо протащили. Я взглянул в книгу, мельком пробегая лишь по нужным строкам. Персонаж Крилл, уровень 51. Раса – человек. Сила – 15. Интеллект – 14. Плюс 1 от достижения коммуникабельность. Мана – 140. Выносливость – 71. Бодрость – 860. Плюс 50 – достижение неутомимой. Плюс 100 – достижение классовой дуралей. Здоровье 2310, плюс 100 достижения Вивисектор 2, плюс 500 достижения Посланника Отца, плюс 1000 от звания Первооткрыватель. Ловкость 33. Это все ясно. А что там с меткостью и тренировкой, в которые я вложил все полученные способности? Меткость 18, изъян 18, плюс 10 от предметов. Кучность 25, плюс 10 от предметов. Дальность 25, плюс 15 от предметов. Снайпер 5, дальность плюс бронебойность. Тренировка 26, скорострельность 25, плюс 1 от предметов. Дрессировка 5, тренировка плюс обучение. Ведь прошло часа 3, ну максимум 4 с начала моего кача. По всей видимости, из всего этого и правда выйдет толк. Приду на этот самый турнир, а от одного моего вида все противники со страха обделаются. Как известно, висящие сзади штаны очень мешают стрелять из лука, по причине того, что сильно отвлекают. Между тем уже стало заметно смеркаться. В тумане это характеризовалось по большей части тем, что раньше было просто плохо видно, а теперь и вовсе хрен что разберешь. Кадуцейн наколдовал световой шарик, точь-в-точь как тот, что использовал Хло, и теперь мы ориентировались на него. На башню я взобрался без особого энтузиазма, сказывалась усталость, да и, честно говоря, хотелось уже спать. Но не говорить же ребятам, что, извините, монсеньор почивать изволит, а вы пока побегайте вокруг, мобов поубивайте, уровень мне поднимите. Да и сам понимаю, что в ближайшие дни можно пренебречь почти всем, на кону моя шкура. А вот потом уже высплюсь. Конечно, я не особо себе верил. Тут такая каша заварилась, причем не без моего вмешательства, что теперь не один месяц расхлебывать. А если, не дай бог, еще что на турнире плохое произойдет, то всю оставшуюся жизнь. Потому когда Кадуцей развеял туман, я разглядел темный, чуть шевеляющийся камень и стал лупить по нему. И попал с четвертого раза. Но в свое оправдание стоит сказать, что и моб стоял подальше, чем мой первый мученик, который почти состарился, прежде чем получил стрелу в бок. Сразу полетел скилл от Теосфера, и началось рутинное приближение нуба Крила к богоравному воину Кириллу Алексеевичу. Долгие ему лета. И все было нормально, не учитывая мою усталость. Стрелы летели, тетива звенела, Легрон одновременно рычал львиной головой и шипел змеиными отростками. Адита периодически поощряла меня. Последний раз она и вовсе отсыпала плюх, что у меня чуть карманы не порвались. Получен талант «Дальность», уровень 11. Получен талант «Скорострельность», уровень 25. Получено звание «Неумеха скорострел». Меня даже покоробило. Подобным вряд ли будешь хвастаться, особенно перед девушками. Вот только в честь чего такая насмешка? У нас ведь с Дитой ничего не было. Пришлось лезть за книгой. Неумеха скорострел. Долгие тренировки всегда ведут к успеху. Еще вчера ты не знал, с какой стороны держать лук, а теперь встал на первую ступеньку к мастерству овладения им. Не сворачивай с пути и когда-нибудь станешь любителем скорострелом. Отныне ваши стрелы летят быстрее на 30%. Да, я даже не знаю, каким скорострелом хуже быть, неумехой или любителем. Но вот бонус полезный. Интересно, что бонус дали, когда я достиг 25 уровня в таланте. Хотя по факту сейчас у меня 26. Спасибо одежке. А что это значит? Ты можешь надеть самый крутой шмот, но если не прокачиваешь таланты, то плюшек не получишь. Я уже убрал книгу и собрался продолжить, как Дита снова заговорила. Наступил новый день, и Лок, как ваш господин, требует исполнения обязанностей своего последователя. Пора возносить честь и хвалу богу Лени. Сегодня весь день вы должны ничего не делать. В случае отказа вы будете лишены звания жреца, а ваши отношения с Богом изменятся на минус 10 и будут ухудшаться на данную величину каждый день вплоть до отречения, пока вы не... Дочитывать я не стал. Вот Лок, вот засранец. Пристал тут со своими ролевыми играми. И ведь нашел время. У меня тут самая жара пошла, а он вставляет палки в колеса. Самое главное, послать его не вариант. Жреческие скиллы пока единственное, что 100% навсегда спасало мою жизнь. Я захлопнул книгу и глубоко вздохнул. «Ну шо ты там застрял, как Ленин в мавзолее?» – недобро поинтересовался Марк. «В общем, тут такое дело. Похоже, мы навоевались».